Циньму задумался над этим, прежде чем сказать: «Когда вы связывались со мной, должно быть, я находился посреди зловещей земли. Это место очень странное, и, вероятно, поэтому не было никаких признаков исконных духов святейшей сестры Юйсю. На территории дьяволов вы не встряли в передряги?» Лин Юйсю поместила Целиня на сундук. «Сестра Санхуа очень сильна, и только благодаря ей мы смогли избежать стратегически расположенных городов дьяволов. Кроме того, большинство дьяволов ищут тебя, и мы даже слышали слухи о том, что ты тяжело ранил Фужила. Большинство дьявольских богов собрались в главном лагере, дабы защитить своего лидера, чтобы никто не воспользовался шансом проникнуть в лагерь и убить его, пока он очень слаб». Циньму расхохотался. «Буу», он вытянул руки и скорчился в зловещей гримасе. «Если верить слухам, теперь я самый страшный злодей, не бойтесь меня, если на чистоту, то я тут ни при чем. Фужила был ранен от проклятия. Думаю, сейчас ему уже лучше и от ран не осталось и следа». Санхуа огляделась и заметила, как на них идет целая орда дьяволов. Она на мгновение растерялась, но через секунду собралась с мыслями и сообщила всем: «Старший тигр растерзал немало дьяволов, это может привлечь дьявольских богов, мы не можем оставаться здесь надолго. Первым делом нам нужно как можно скорее убраться отсюда, а уже потом обо всем поговорим. Старший тигр, твое тело слишком большое, его видно издалека, для дьявольских богов мы будем как на ладони, нужно с этим что-то решить». Услышав это, черный тигриный бог сжался в размерах, став похожим на маленького тигренка высотой не больше 30 сантиметров. У девочек загорелись глаза, и они начали гладить его, чувствуя полную умиротворенность и покой. Черный тигриный бог не обращал на них никакого внимания. Кто знает, может, в глубине души ему это нравилось. Мог ли старший брат тигр полагаться на это, чтобы достичь глубин территории дьяволов, задумался Циньму. Они двинулись на восток, и сундук сразу же последовал за ними. Черный тигриный бог подошел к Циньму и, подняв голову, посмотрел на него. «Что там насчет Фужила и проклятия? Можно услышать все в подробностях? Никогда бы не подумал, что они распускают неверные слухи. Все-таки это истинный дьявол, повелитель дьявольской расы, как его может ранить какое-то проклятие? Это моя нефритовая подвеска, в ней скрыто проклятие. Что касается подробностей, то тут, увы, ничего рассказать не могу. За этим нужно идти к святому дровосеку, ведь он мне ничего не рассказал, хотя и что-то знал». Вскоре Целиню удалось двинуться, но его конечности все еще были ослабшими, поэтому он не мог твердо встать на лапы и с обидой сказал: «Владыка, я голоден. Если ты сейчас поешь, то тебя вырвет», — объяснил Циньму. Целинь на мгновение замолчал, затем высказал: «Владыка, я рисковал своей жизнью, чтобы найти тебя, а ты издеваешься надо мной». Циньму моргнул, но ничего не сказал. «Я все еще хочу есть», — уперто сказал зверь. Чувствуя себя беспомощным, юноше ничего не оставалось, кроме как взять несколько духовных трав и приготовить божественные пилюли живучести огненного элемента. «Мне нравятся духовные пилюли алого огня, и вообще, вкус у пилюль живучести огненного элемента отвратительный. Сам такие ешь». Циньму гневно поднял брови, но сразу же успокоился. Он отложил в сторону пилюли, которые приготовил, и достал травы для духовных пилюль алого огня. Когда он закончил с ними, зверь открыл пасть, ожидая, когда его накормит. Вены выскочили на лбу Циньму, но он все же бросил две пилюли Целиню в пасть. Тот похрустел ими и подозрительно пробурчал: «Вкус неправильный, они невкусные. Токсин повредил нервы, которые контролируют твой запах и вкус, поэтому ты не чувствуешь вкуса еды», — объяснил Циньму. «Владыка, дай мне духовные пилюли. Я съем их, когда мои чувства восстановятся». Циньму передал духовные пилюли алого огня, и Целинь, спрятав их в сундук, тихо добавил: «Я все еще голоден. Я хочу попробовать божественные пилюли живучести огненного элемента. Может, сейчас они мне не покажутся такими отвратительными». Циньму достал травы, которые убрал несколько мгновений назад, и приготовил полную печь божественных пилюль живучести огненного элемента. Затем он кинул их в пасть Целиню, который, прожевав две штуки, сказал: «Они не такие уж и плохие. Владыка, сделаешь мне еще? До смерти обожраться захотел. Посмотри на себя, ты похож на ходячую котлету. Даже сундуку стало трудно тебя носить». Циньму больше не мог сдерживаться и высказал все, что о нем думает. Целинь выглядел так, будто ему не хотелось жить, и обиженно сказал: «Я отравлен, и даже не могу с полной уверенностью сказать, смогу ли я вообще когда-либо снова почувствовать вкус духовных пилюлялого огня. Жаль, что мама так рано покинула меня, и патриарх тоже. Циньму не хотел видеть его в таком состоянии и приготовил еще несколько пилюль. После этого Цилинь немного успокоился и перестал болтать. Тем не менее, порой посматривая на зверя, он заметил, что тот почти не прикоснулся к пилюлям, прежде чем украдкой сунуть их в сундук. Что случилось с толстяком, пока меня не было с ним рядом в последние дни, был озадачен Циньму. Спокойно лежа на сундуке, Цилинь достал книгу, схватил когтями кисти и осторожно что-то написал. Циньму сделал шаг вперед, чтобы незаметно взглянуть на писанину Цилиня, но тот быстро прикрылся. «А ты знаешь, что такое усердный труд? Линер, учись у него», — с улыбкой сказал Циньму. Ху Линер обнимала свои хвосты и вылизывала шерсть, но услышав его слова, она отвлеклась от важного занятия и серьезно сказала: «В эти дни я училась вместе с дедушкой глухим, и он похвалил меня за мои знания». Черный тигриный бог вскочил на сундук, желая посмотреть на то, что написал зверь. Цилинь не стал проявлять свое высокомерие и позволил тигру сесть между своими передними когтями. Черный тигриный бог взглянул на писанину и расхохотался. «И это работает, естественно», — с серьезным выражением лица сказал Цилинь. «Я пытаюсь понять челов, КХМ, путь контроля над людьми. Моя техника обязательно выстрелит в будущем». Черный тигриный бог покачал головой. «Ты тратишь многовато усилий на такие мелочи, и до сих пор не встал на правильный путь. Я объясню. Тебе не нужно есть духовные пилюли алого огня или божественные пилюли живучести огненного элемента, ведь самосовершенствование намного полезнее, чем это. Братец Тигр, а ты сам-то ел хоть раз духовные пилюли?» — спросил Цилинь. Черный тигриный бог снова покачал головой. «Милорд говорил, что самосовершенствование — это истинное совершенствование. Никто никогда не давал мне духовных пилюль». Цилинь достал божественную пилюлю живучести огненного элемента. «На, попробуй». Тигр съел пилюлю и в изумлении воскликнул: «Такая вкуснотища, это же намного вкуснее обычной еды». Зверь усмехнулся над ним. «Вот умора, посмотрите на него, ты еще не пробовал духовные пилюли алого огня. Держи, попробуй эту». Черный тигриный бог съел пилюлю, и его тело затряслось в судороге экстаза. Он не мог сдержать слез, которые текли из его глаз. «То-то же, теперь понимаешь, насколько они хороши? Если бы ты знал мою технику, твой лорд не был бы таким лентяем. Самосовершенствование является истинным совершенствованием. Ха, беда лишь в том, что ты не трудолюбив и у тебя мало трюков в запасе. Ты подчиняешься ему вместо того, чтобы быть тем, кому он должен подчиняться. Только изучив мои писания взращивания людей, ты начнешь хорошо питаться». Черный тигриный бог посмотрел на Циньму и с улыбкой сказал: «Младший брат, духовные пилюли алого огня и правда очень вкусные. Можешь дать мне несколько печей?» Циньму в недоумении посмотрел на него. «Старший брат, ты демонский бог, зачем тебе еда? Вкус не так уж и плох, я могу есть их как закуску». Циньму нахмурился и терпеливо спросил: «Каковы атрибуты демонической жизненной ци старшего брата?» «Золото и вода». Циньму все рассчитал и записал рецепт. «Это для пилюли живучести, смешанной с золотой водой. В рецепте записано, как ци золота и воды могут возвысить твою жизненную ци золота и воды. Я также использовал духовные травы для повышения аромата и вкуса. Старший брат, делать для тебя духовные пилюли я не буду. Ты бог, поэтому сам сможешь их создавать. Я тебя всему научу». Черный тигриный бог был в восторге и с улыбкой сказал: «Не проси кого-то сделать то, что можешь сделать сам, хе-хе. Если ты научишь меня создавать пилюли, мне незачем будет просить тебя об этом». Циньму рассказал ему, как готовить пилюли живучести, смешанные с золотой водой, и передал ему необходимые травы. Черный тигриный бог был невероятно умен и очень быстро учился, вскоре приготовив свою собственную порцию пилюль. Спустя некоторое время он подошел к Циньму, чтобы попросить у него еще несколько лекарственных ингредиентов. На следующий день Циньму показалось, что его старший брат, демонический бог, стал немного толще, и он невольно задался вопросом, могло ли это произойти на самом деле. Тем не менее, когда маленький черный тигр лежал рядом с Цилинем, он совершенно не выглядел толстым, так что, вероятно, это была всего лишь игра теней. Глава 559. Божественный расчет. Когда старший тигр в такой форме, трогать его еще приятнее, с серьезным лицом сообщила Ху Линер. Она дважды подходила погладить тигра, чувствуя, что тот слегка поправился. Циньму был немного обеспокоен тем, что его старший брат не сможет остановиться, пожирая слишком много пилюль живучести, смешанных с золотой водой, и разжиреет. Тем не менее, черный тигриный бог являлся его старшим братом и провел со святым дровосеком значительно больше времени. Более того, он был известным богом, и Циньму, будучи его младшим братом, был не вправе его в чем-то упрекать. Даже если он попросит черного тигриного бога есть меньше пилюль, тот, скорее всего, не послушается. Черный тигр чаще прислушивался к Циньму, чем к нему. Пусть святой дровосек разбирается с этой проблемой сам. Развернувшись, Циньму увидел потоки дьявольской ци, стремящиеся в небо. Некоторые из них формировали лотосы, а другие тучи. Также были те, которые принимали облик павлинов и дьявольских богов. Все они были призраками, сотворенными из дьявольской ци. Для их создания эксперту требовалось достичь области небожителя или даже выше. Тем не менее, сильные дьявольские практики не спешили догонять беглецов и не пробовали их убить. Они будто чего-то ждали. Прибыл эксперт области Божественного моста. Циньму сфокусировал свой взгляд, внезапно увидев Божественный мост, протянувшийся в небе на десятки километров. По нему, под небесными дворцами дьявольского пути, шагал исконный дух дьявольского бога. Это был видение сильного практика области Божественного моста. В вечном мире те, кто достиг области Божественного моста, считались существами уровня мастера секты. Именно они владели самыми сильными способностями. Впрочем, те времена уже прошли. После того, как Циньму распространил способ восстановления Божественного моста и достижения небесных дворцов, экспертами уровня мастера секты считались только те, кто сумел стать богом. Тем не менее, практики области Божественного моста все равно оставались невероятно сильными существами. Если они присоединятся к погоне, только черный тигриный бог сможет защитить отряд. Вскоре Циньму увидел второй Божественный мост, вслед за которым появился третий, четвертый. Позади появлялось все больше и больше сильных практиков области Божественного моста. Все они владели всевозможными формами исконного духа, стоящих в различных частях моста, что свидетельствовало об отличиях в уровнях совершенствования. Исконные духи смотрели на беглецов издали, мимо их тел продолжали яростно проноситься лучи дьявольского света. И все же, несмотря на появление такого огромного количества практиков области Божественного моста, противник все еще не атаковал. Они ждут появления даже более сильного существа. Циньму нахмурился, уставившись вдаль в размышлении. Сильнее, чем практики области Божественного моста, могут быть лишь дьявольские боги, вошедшие в небесные дворцы. Жаль, что нельзя узнать, сумел ли мчащийся к нам бог пересечь южные врата небес. Он бросил взгляд на черного тигриного бога, лежащего на крышке сундука неподалеку от Циньму. Найдя общую тему для разговоров, парочка невероятно обленилась. Черный тигриный бог все время валялся на сундуке, перешептываясь о чем-то с Циньму. Циньму почувствовал, как в его сердце нарастает беспокойство. «Надеюсь, тот, кого они ждут, еще не пересек южные врата небес». С выражением тревоги на лице, Санхуа тихо проговорила: «Брат владыка, если мы продолжим двигаться вперед, то вскоре достигнем линии фронта. Там расположено огромное количество сильных дьявольских практиков». Разум Циньму дрогнул. Он сразу же понял, чего ждали дьяволы. «Перед нами огромное количество сильных дьявольских практиков, и, действуя сообща с преследователями, они смогут нас окружить, вынуждая беспокоиться одновременно о тыле и о фронте. Они не ждут прибытия дьявольского бога, скорее всего, он скрывается среди них. Им осталось лишь дождаться, пока мы попадем в ловушку». Циньму успокоился и подошел к сундуку. Черный тигриный бог и Цилинь все еще бормотали, но, заметив его приближение, мгновенно затихли. Юноша рассказал им о своей догадке и торжественно проговорил: «Старший брат тигр, чем дальше мы продвигаемся вперед, тем сильнее приближаемся к линии фронта и тем опаснее становится наше положение. Когда мы подберемся достаточно близко, обязательно появится дьявол, который выведет армию, чтобы заблокировать нам путь для отступления. Между тем, второй дьявольский бог зайдет нам в спину. Если мы окажемся между двух огней, то погибнем». Черный тигриный бог поднялся, напоминая огромного кота, и громко ответил: «Отличная тактика. Тем не менее, они меня недооценивают. Вместе с хозяином я завоевывал север и юг, участвовал в бесчисленных битвах. Я завоевал свою славу, купаясь в крови врагов. После того, как он превратился в камень, я тоже упал в спячку. Должно быть, эти дьявольские отродья позабыли о моем величии. Не бойся, разбуди меня, когда мы будем за 1000 километров от линии фронта. Циньму открыл рот, но так ничего и не ответил. Черный тигриный бог снова лег на сундук, но спустя мгновение приподнял голову. «У тебя есть какие-нибудь еще духовные травы? Я уже приготовил пилюли из тех, что ты дал мне раньше. Мне нужно еще, на полный желудок я лучше убиваю». Юноша достал из мешочка Тата еще несколько духовных трав, которых должно было хватить для приготовления полного котла. Он передал их тигриному богу со словами: «Старший брат-тигр, не ешь слишком много, а не то станешь таким, как жердяй». Черный тигриный бог рассмеялся, самовлюбленно отвечая: «Ты меня недооцениваешь. Я могу переварить их, совершенствуясь. В моем теле не останется ни грамма лишнего жира. Я знаю свой предел. Скоро я покажу тебе, каким устрашающим могу быть». «Сестра Хуа, как далеко мы от линии фронта?» — спросил Циньму. Сан Хуа достала географическую карту, тщательно ее изучая, прежде чем измерить что-то линейкой. «Перед нами гора, собирающая тучи. До линии фронта еще 6000 километров». Взглянув на карту, Циньму лично измерил расстояние. Затем он покачал головой, говоря: 6261 километр. «Для чего быть таким точным?» — улыбчиво спросила девушка. Циньму покачал головой. «Потому что математика Верховных Небес Императора отвратительна. Даже солнце, которое вы выковали, настолько кривое, что на него больно смотреть». Конечно, он не мог сказать ей этого прямо в лицо. Когда Сан Хуа освободилась, Лин Юйсю и Сы Юньсин подозвали ее к себе. Три девушки громко болтали, обмениваясь советами касательно путей, навыков и божественных искусств Верховных Небес Императора и Вечного Мира. Лин Юйсю и Сы Юньсин искренне пытались разузнать у Сан Хуа способ совершенствования, позволяющий становиться истинным богом, и та рассказала им все, что знала сама, не скрывая даже малейших деталей. Затем она расспросила их о заклятиях Вечного Мира, и две девушки обучили ее божественному искусству, недавно созданному в империи, проводнику Исконного Духа. Проводник Исконного Духа использует совместное совершенствование, поэтому использовать его могут только муж и жена, — удивленно проговорила Сан Хуа. Лин Юйсю улыбнулась: «Чепуха. Если их исконные духи могут вступить в резонанс, любая пара может совершенствоваться. Даже многие монахи и даосы нашего Вечного Мира смогли исполнить эту технику». Сан Хуа была ошеломлена. Спустя мгновение она с подозрением спросила: «Даже монахи и даосы могли его исполнить, и вы двое тоже?» «Я совершенствовалась вместе с пастушком», — проговорила Лин Юйсю. Сан Хуа слегка разочаровалась и заревновала. Взглянув на Сы Юньсин, она спросила: «А ты, сестра Юньсин?» Сы Юньсин улыбнулась: «Я тоже совершенствовалась вместе с владыкой. Его исконный дух очень силен. Исполняя технику вместе с ним, ты будешь быстро развиваться». Глаза Сан Хуа широко открылись, и девушка закричала: «Как вы могли двое? Это неправильно. Двойное совершенствование исконного духа подразумевает лишь одного партнера Дао». Пока она окончательно не впала в безумие, Сы Юньсин успокаивающе проговорила: «Как только ты решишь совершенствоваться с владыкой, то все поймешь. Его исконный дух очень силен». Покраснев, Сан Хуа тихо пробубнила: «Правила двойного совершенствования исконного духа Верховных Небес Императора отличаются от тех, что существуют в Империи Вечного Мира. Здесь это табу, только мужу и жене разрешено заниматься подобным. Даже обрученным это не позволено». Лин Юйсю и Сы Юньсин переглянулись, понимая мысли друг друга. «Правила Верховных Небес Императора устарели, но это не ваша вина. В каждом месте существуют свои законы. К примеру, все женщины западных земель – вертихвостки». Строя дорогу, имперский наставник притащил с собой 1000 дьяволиц, что создало огромное количество проблем. Циньму поднялся на высоту, всматриваясь вдаль. За 1000 километров впереди клубилась невероятно плотная дьявольская ци, напоминая высокую стену, протянувшуюся на 15000 километров. Главный лагерь дьяволов на линии фронта. Используя божественные глаза 9 небес, он разглядел всевозможные виды странных, великолепных видений. Они были сформированы из призраков, созданных состоящими в армии экспертами областей небожителя, жизни и смерти и божественного моста. «Сестра Хуа, дай мне географическую карту». Девушка достала карту, и Циньму использовал свою ци, как линейку, проводя тщательные измерения. Затем он обернулся, смотря на преследователей и дьявольскую ци, которая становилась все плотнее и гуще. Его взгляд замерцал, когда она подумала: «Осталось 1100 километров. Старший брат Тигр сказал мне разбудить его за 1000. Кажется, за это время он слегка растолстел. Циньму повернул голову, уставившись на черного тигра, лежащего на сундуке, и торжественно проговорил. «Старший брат Тигр, мы за 1000 километров от линии фронта». Маленький тигр спрыгнул с сундука, смеясь. «Стойте здесь и наблюдайте за моими техниками». Сказав это, он бросился в сторону преследователей за их спинами. Циньму смотрел вслед черному тигриному богу, скорость которого постепенно возрастала. Его физическое тело изменилось на ходу, превращаясь за время одного вдоха из маленького тигренка ростом в 30 сантиметров в громадину размером с гору. Его вид внушал страх, несмотря на то, что живот казался слегка великоватым. Вместо того, чтобы бежать на четырех, тигр поднялся на задние лапы. По его телу распространились всевозможные руны, целиком окутывая его, будто броня, в то время как в его передних лапах появились два огромных молота. Спустя некоторое время он столкнулся с преследователями, ломая кости бесчисленных сильных дьявольских практиков. Их тела подлетели к небу и безжизненно упали обратно. Дьявольский бог действительно скрывался среди отряда преследователей и бросился в небо с боевой алебардой наперевес, сталкиваясь с двумя молотами черного тигра. Последний был невероятно храбрым, но и дьявол владел немалой силой. Циньму заметил, как в миг их столкновения в воздух подлетела горная вершина, незамедлительно разлетаясь на осколки. «Нужно идти быстрее», — тут же приказал он. «Придвинемся на 100 километров вперед. Жердяй, спустись с сундука». Санхуа не понимала, о чем он говорит, но все же начала подталкивать сундук вперед, заставляя его бежать быстрее. Целинь спрыгнул, подоспевая следом за ними. За их спинами копошились бесчисленные эксперты, сумевшие выжить при столкновении с тигриным богом. Они немедленно оставили зверя позади, отправляясь в погоню за маленьким отрядом. Тем временем битва черного тигра с дьявольским богом вызвала рябь в пространстве, привлекая внимание экспертов поблизости. Между тем часть дьявольской ци отделилась от основной ее массы над лагерем, устремляясь к отряду. Судя по всему, сильный практик дьявольской расы выдвинулся, чтобы схватить их. Пробежав со всеми 100 километров, Циньму прокричал: «Стойте!» За их спинами раздался оглушительный взрыв, и сражающиеся черный тигр и дьявольский бог стремительно пронеслись мимо них. В следующий миг зверь громко взревел, отправляя в полет горы с растениями и сдувая случайные камни. Яростный тигриный бог молниеносно примчался к отряду, ударами огромных молотов убивая сильных практиков, преследующих Циньму, одного за другим. Оценив ситуацию, юноша тут же скомандовал: «Отступаем на 100 километров». Санхуа, Лин Юйсю и остальные не понимали, что он задумал, но все равно спешно отступили назад, как им было велено. После того, как черный тигриный бог разобрался с преследователями, он пролетел над их головами, сталкиваясь с бесчисленными дьявольскими экспертами. Отряд экспертов возглавлял дьявольский бог, но черный тигриный бог сумел нарушить их построение. Два бога начали очередное остервенелое сражение, в то время как остальные дьяволы пошли в обход вокруг них, направляясь в сторону отряда Циньму. После того, как Циньму отвел всех на 100 километров назад, он остановился и радостно проговорил: «Теперь мы в безопасности». Спустя мгновение к ним добрались бесчисленные исконные духи сильных дьявольских практиков, их божественные искусства примчались следом. Выражение лиц всех в отряде резко изменилось, но в этот миг из ниоткуда появился огромный молот, разбивая божественные искусства и исконные духи на крохотные осколки. Тигриный бог промелькнул мимо них, по дороге хватая свой гигантский молот. Размахивая им, он громко засмеялся. «Надеюсь, я вас не разочаровал. Забирайтесь на мою спину, отправляемся в главный лагерь врага. Я выведу вас к городу Ли». Облегченно вздохнув, Циньму подумал: брат тигр действительно растолстел за это время. Его вес увеличился, а скорость снизилась на 10%, поэтому я решил потревожить его на 100 километров раньше, и это оказалось хорошей идеей. Глава 560. Вестники смерти из Юду. Черный тигриный бог лег на землю, и Циньму, поспешно перекинув сундук ему на спину, взял Хулинер на руки и запрыгнул на него, а три девушки вместе с Целинем последовали следом. Черный тигриный бог разогнался и в мгновение ока миновал горы, демонстрируя поистине непревзойденную скорость. Циньму лежал на спине тигра, слушая его дыхание. Постепенно мохнатый начал дышать тяжелее, и он подумал: «Я был прав, совершенствование всей жизни старшего брата тигра было разрушено Целинем всего за один день. Жердяй, оказывается, мастак в промывании мозгов. Надеюсь, брат Тигр не станет слишком толстым, иначе я не смогу объясниться перед священным наставником. Но для начала нужно прорваться через вражеский лагерь и вернуться в город Ли. Надеюсь, мы не попадем ни в какие передряги. И тут его мыслительный процесс прервал оглушительный звук, схожий с рушащейся огромной плотиной и хлынувшей воды. Циньму посмотрел вперед, не обращая внимания на дующий ему в лицо ветер. Он увидел вспышки огней меча, разрывающие дьявольскую ци и создающие огромную дыру в главном лагере дьяволов. Затем в воздухе появились большие парящие колебасы, которыми управляли летающие рядом практики божественных искусств. Как вдруг они исполнили свои божественные искусства и колебасы разразились молниями, обрушившимися на главный лагерь дьяволов пляшущим дождем. Между молниевых колебасов яростно кружилось бесчисленное множество пилюль меча, и когда все вокруг утонуло в разрядах молний, десятки тысяч мечей свистящим роем налетели на лагерь дьяволов. Позади пилюль меча можно было разглядеть летающие корабли. На их палубах располагались пушки истинного происхождения, из зевов которых извергались необузданные лучи, разрушающие все и вся. Главный лагерь дьяволов был разнесен в щепки. «Армия Вечного Мира!» — радостно воскликнул Циньму. «Там сияет огонь меча имперского наставника. Как всегда идеальный тайминг. Дьявольский бог, который выбежал из лагеря, желая убить нас, наверняка был командиром этого лагеря. И как только тот покинул свою позицию, имперский наставник углядел в этом редкую возможность и решил воспользоваться ею, чтобы прорвать вражеский строй. Хитрость и беспринципность, в этом весь он. Навык меча имперского наставника вступил на путь, совершенствуя его сердце Дао. Ни одному врагу не дано избежать ни его взора, ни его меча. Он превратил свой путь меча в путь войны, поэтому преуспевал в каждой битве, вне зависимости от силы противника. Циньму расслабился. Несмотря на то, что черный тигриный бог уже задыхался, давясь собственной слюной, ему хватит сил вывести их из территории дьяволов. Между тем находящиеся на передовой имперский наставник и герцог Вэй открывали путь для воздушного флота. Солдаты, управляющие молниевыми колебасами, приземлились на палубы летающих кораблей. Позади них продвигалась армия, состоящая из бесчисленных странных зверей и практиков божественных искусств. Черный тигриный бог бросился на поле боя и, встряхнувшись, скинул всех со своей спины. Он встал на задние лапы и, схватив два своих огромных молота, начал вращаться, как ветряная мельница, уничтожая врагов вокруг себя. Бум! Когда тигриный бог ударил молотом по земле, его безграничная сила разошлась во все стороны, сдувая дьяволов в небо. Не прекращая атаковать вражеские боевые построения, он взревел: «Ребята, уходите! Я останусь и переварю духовные пилюли, используя излишки жира в моем животе, чтобы милорд узнал меня». Сказав это, демонический бог уничтожил вокруг себя всех и, взяв на себя инициативу, отправился на передовую, чтобы помочь остальным. Он уничтожил вражеское построение и широко раскрыл пасть, сдувая дьявольского бога, мчащегося выше, ярким лучом света. Луч простерся на сотню километров и через какое-то время исчез. Будучи ошарашенным, Циньму повернулся, чтобы посмотреть на чрезмерно толстого целиня, который был подброшен в небо, и почувствовал в сердце горькая печаль. Все же ездовой зверь священного наставника лучше. Даже если он слегка прожорлив, ему все еще хватает ума тренироваться и поддерживать свою физическую форму и фигуру. Он не будет откладывать свое совершенствование. Целинь тоже был ошарашен, а когда увидел печальное выражение лица Циньму, то глубоко погрузился в свои мысли. Между тем мимо них по небу пролетел корабль, на носу которого стоял молодой генерал. Со взмахом его руки под их телами появились золотые лотосы, тут же поднявшие всех на борт. «Цинь Фэюэ, маленький генерал Цинь», удивленно поприветствовал Циньму. Даже будучи закованным в доспехи, Цинь Фэюэ все же слегка поклонился, отвечая на приветствие. «Владыка культа Цинь, принцесса Юэсю, простите меня за мое невежество, я в доспехах и мне неудобно приветствовать вас как подобает». Из-за его спины выбежал Цинь Юй, с обвивающимся вокруг его тела драконом. Цинь Юй отдает дань уважения владыке культа Циню, принцессе Юйсю и святейшей Юньсин, быстро поприветствовал он. Оба брата родились в семье Цинь генерала небесных стратагем и являлись частью многочисленных учеников имперского наставника. Они последовали за ним, чтобы выйти на новый уровень совершенствования, и на данный момент достигли некоторых успехов, а также заняли важные позиции в армии. Имперский наставник имел много учеников, большинство из которых вступали в армию и занимали высокие должности. У Лин Юйсю был открытый характер, поэтому она быстро подружилась со многими героями из их числа. В первый раз, когда Цинь Му встретил Лин Юйсю, она пришла в Великие Руины вместе с Цинь Фэюэ, планируя создать карту местности, чтобы позже завоевать эти земли. Молодой дракон, обившийся вокруг тела Цинь Юй, поднял мордочку и с любопытством посмотрел на Цинь Му. Затем он резко сполз вниз, забрался на него, потерся рогами о его лицо и нежно закричал: «Маха!» Сказать, что Цинь Юй был удивлен, ничего не сказать. Он поспешно достал драконью бусину и попытался призвать своего молодого дракона обратно, но тот не хотел покидать Цинь Му. Цинь Юй начал переживать. «В имперском колледже я не был для него соперником. Он несколько раз избивал меня, а после того, как он стал владыкой небесного дьявольского культа, у меня пропали последние шансы хоть как-то выстоять против него. И вот теперь мой собственный дракон не хочет возвращаться ко мне. Неужели он хочет остаться с ним?» Цинь Му взял маленького дракона в руки и, внимательно осмотрев его, с удивлением спросил: «Это случайно не истинный дракон из дворца дракона вздымающейся реки?» Цинь Фэюэ кивнул. Имперский наставник вызвал маленького короля ядов и спас ему жизнь. Затем он отдал дракончика моему брату. Ощутив легкое волнение в сердце, Цинь Му с улыбкой спросил: «Младший брат Цинь Юй, можешь одолжить мне своего маленького дракона на несколько дней?» Цинь Юй на мгновение заколебался, в то время как Цинь Фэюэ, растянувшись в улыбке до ушей, сказал: «Владыка, уважаемый человек, к тому же он великий ректор Небесной Святой Академии. Отдай ему дракона, он не обманет тебя». Цинь Юй мог только кивнуть, на что Цинь Му с улыбкой сказал: «Младший брат Цинь Юй, я беру его не просто так. Взамен ты получишь кое-что хорошее. После того, как я верну тебе этого малыша, ты сам все поймешь». Юный дракон сжался и забрался на мочку уха юноши, повиснув там, словно серьга. Цинь Му посмотрел вдаль и увидел, как армия Верховных Небес Императора, воспользовавшись шансом, бросилась на перехват подкрепления дьявольской армии, позволяя армии Вечного Мира прорывалась через вражеские заставы. Они были сродни двум безжалостным клыкам, вонзавшимся в жизненно важные точки противника. Молодые офицеры, находящиеся вокруг группы, вели в бой летающие корабли. Пушечные залпы вспахивали лучами землю, практики на борту бомбардировали пилюлями меча все, что находилось под ними, а сильные рабочие, идущие внизу немного позади, только и делали, что расчищали путь, в то время как странные звери и солдаты добивали переживших мясорубку дьяволов. Офицеры на кораблях тоже ученики имперского наставника. Осмотревшись, сказал Лин Юйсю: «Ученики имперского наставника обычно являются почетными директоратами Академии Речной Гробницы. Там часто читают лекции, в основном касающиеся военного дела. Смотри, вон там много наших знакомых. Это старшие и младшие братья из имперского колледжа». Цинь Му посмотрел туда, куда указывала девушка, и увидел Вэй Юна, Чэнь Вань Юня и остальных, поэтому сразу же помахал им рукой. Тем не менее, они были сосредоточены на владении своим духовным оружием, атакуя врагов на земле, и не заметили его. Спустя некоторое время летающие корабли разогнали вражеский строй. Дьявольская армия была разорвана на куски, в итоге оказавшись под тяжелой поступью зверей. Для дьяволов эта битва закончилась крайне печально. Цинь Фэюэ приказал летающим кораблям остановить пушечный огонь. Он хотел, чтобы практики с духовными оружиями продолжали атаковать врагов, которые чудом уцелели, а остальные охраняли землю. Взглянув на Цинь Му, он объяснил: «Причина, по которой наша армия Вечного Мира является авангардом, заключается в том, что навыки математики Верховных Небес Императора слишком слабы, следовательно, их построения также слишком уж примитивны. Имперский наставник чувствовал, что если позволит им прорываться, то быть большим потерям, поэтому наша армия Вечного Мира возглавила авангард, чтобы сломить строй дьяволов. Имперский наставник – большой талант». «Да, тут соглашусь, математика Верховных Небес Императора действительно хромает», – сказал Цинь Му. Сан Хуа покраснела и молча опустила голову. Несмотря на то, что математика Верховных Небес Императора оставляет желать лучшего, их божественные искусства невероятно хороши. На пути совершенствования у них есть то, чего не хватает Вечному Миру, поэтому мы можем полагаться лишь на боевые построения, чтобы оказать достойное сопротивление, в то время как практики божественных искусств Верховных Небес Императора могут блистать в ближнем бою сами по себе. Цинь Фэюй использовал свою пилюлю меча и посмотрел на дьяволов сверху вниз. Покачав головой, он печально вздохнул. «Я думал, что я был экстраординарным в области небожителя, но после встречи с местными практиками божественных искусств, я наконец узрел истину. С моим текущим совершенствованием, я здесь никто. Имперский наставник приказал нам не покидать корабли, дескать никакой самодеятельности. Единственная причина, почему он так сказал, заключалась в том, что мы будем лишь кормом для дьяволов. Они на голову выше нас всех». Битва продолжалась до тех пор, пока солнце в небе не погасло. Только тогда обе стороны ударили в гонг и отозвали свои войска. «Мы одержали верх, так зачем нам отступать? Почему бы нам не воспользоваться этим шансом и не захватить город, пока враги бегут как корабельные крысы?» — в недоумении спросила Санхуа. «Нашей военной силы недостаточно. Если мы ворвемся в город, то только ослабим наших солдат, и у дьяволов появится шанс сломить нас». Имперский наставник решил отступить сразу после достижения победы на поле боя, потому что хочет измотать дьяволов. «Мы будем постепенно атаковать их, пока они не останутся без сил. Только в таком случае дьяволы перестанут оказывать нам сопротивление». Цинь Му вспомнил святого дровосека, сказавшего, что верховные небеса императора не удастся защитить, и его сердце охватило сильное волнение. Святой дровосек никогда не говорил чепухи, поэтому верховные небеса императора определенно в большой опасности. Дьяволы под предводительством Фужила точно не будут плясать под дудку имперского наставника. Темнота ночи. Где-то на поле боя. Внезапно из другого мира появились многочисленные блуждающие огоньки, источником которых служили фонарики на лодках со старцами с размытыми лицами. Они пришли за павшими в бою героями. Независимо от того, был ли это человек или дьявол, их всех ожидала одна участь – стать призраками и уйти в Юду. Тем временем шагающая ниже армия молча отступала, игнорируя вестников смерти. Казалось, для них это было обыденным делом. Цинь Му стоял на носу летающего корабля, глядя на поле боя. Он мысленно грустно вздохнул, но ничего не сказал. В этот момент перед летающим кораблем проплыла небольшая лодка. Старец на ней встал и поднял фонарь, озаряя блеклым светом Цинь Му. «Цинь Фэнцин, ты потревожил Юду. Граф Земли приглашает тебя к себе гости, желая поговорить о причинах и последствиях твоих действий». Внутренне несказанно удивившись, Цинь Му с непроницаемой полуулыбкой сказал: «Какой Цинь Фэнцин? Старший, мне кажется, вы обознались». Фонарь светил ему в лицо, но старец за ним ничего не говорил. Внезапно промелькнула черная размытость, с которой на носу появился тигриный бог, закрывший своей спиной Цинь Му. «Вестники смерти заботятся только о мертвых. Когда вы начали заниматься делами живых?» Лицо за фонарем было размытым. «Юду имеет свои правила. Неважно, жив человек или мертв, если он нарушил правила Юду, он должен ответить за это». Цинь Фэнцин освободил 48 тысяч душ из Юду, тем самым нарушив правила Юду. 15 дней назад мы пришли сообщить об этом и пригласить его в Юду, чтобы все обсудить, но у него есть сокровище, которое блокирует вестников смерти. Имперский наставник подошел и серьезно спросил: «А что, если я не позволю тебе забрать его? Тогда будет разрушено множество миров», — сказал стоящий за фонарем старец. Цинь Му вдруг вспомнил, как король дьяволов Дутяня стенал во тьме и проливал слезы горечи. «Имперский наставник, старший брат Тигр, все хорошо, не нужно так переживать. Я пойду с ним». Глава 561. Изгнанный младенец. Имперский наставник вечного мира нахмурился, смотря на поле боя. По нему носились бесчисленные светлячки, на самом деле являющиеся фонарями вестников смерти. Лодки уносили людей, погибших в битве, в мир Юду. Если бы они не позволили им забрать Цинь Му с собой, а начали сражаться, такое огромное количество вестников запросто превратили бы верховные небеса императора в безжизненную пустыню. Мужчина посмотрел на Цинь Му, что-то невнятно бормоча себе под нос. «Я уже дважды был в Юду. Впервые меня туда заманил король дьяволов Дутяня. Тогда именно я помог тебе спастись и вернуться в мир живых», — проговорил старик, стоящий за фонарем. Цинь Му удивленно развернулся, но так и не разглядел его лица. «Во второй раз я, гроссмейстер, жердя и братья белые летучие мыши все вместе упали в Юду, но мы снова смогли выжить». Собравшись с мыслями, Цинь Му спустился с летающего корабля. Подойдя к маленькой лодке, он развернулся, махая всем на прощание, и с теплой улыбкой на лице проговорил: «Юду не так опасен, как вам могло показаться. Я поговорю о причине и последствиях побега 48 тысяч душ, и вернусь сразу после этого». Целинь открыл пасть, собираясь что-то сказать, но немного поразмыслив, передумал. Владыка не понимает, о чем говорит. С каких пор Юду перестал быть опасным? Там полно странных чудищ, а владыка звезды Сатурна, этот ужасный монстр. Тем не менее, теперь я тоже в опасности. На фоне брата Черного Тигра я выгляжу не слишком хорошо, поэтому лучше мне промолчать. В противном случае, если я выведу владыку из себя, не видать мне больше духовных пилюль. Черный Тигриный Бог сделал шаг вперед, собираясь говорить, но имперский наставник остановил его взмахом руки. Владыка хочет оставить свое тело здесь. Сердце Циньму слегка дрогнуло, ведь он сразу понял, о чем думал имперский наставник. Если ему не удастся вернуться, они смогут силой вырвать его душу обратно с помощью проводника души. Имперскому наставнику не стоит беспокоиться. Циньму снял с уха молодого дракона, прежде чем снова всем помахать. Безопаснее всего для меня будет взять свое тело с собой. Как только я вернусь, я возьму маленького дракона назад. Имперский наставник был ошеломлен, не понимая, что задумал парень. Пока он размышлял, лодка плавно уплыла вдаль, исчезая в темноте. Молодой дракон полетел обратно на корабль, обвиваясь вокруг тела Цинъюй. Почему владыка не оставил своего тела? Озадаченный имперский наставник продолжал невнятно бормотать себе под нос. Если несколько богов одновременно исполнит проводника души, они смогли бы вытащить его из Юду. Циньму оглядывался, стоя на маленькой лодке. Он видел в темноте переполненные душами лодки вестников, направляющиеся в глубины Юду. Лампы на их носах излучали тусклый свет, издали напоминая звезды, двигающиеся по ночному небу. Некоторое время назад король Яма посоветовал Циньму посетить Юду, как только у него появится возможность. Собственно, именно поэтому он и отказался от совета имперского наставника. Король Яма оказался не слишком многословным, но Циньму все же понял, что его рождение не было таким обыденным, как могло показаться. Приглашение от графа Земли было редким шансом, и ему могло повезти узнать секрет своего рождения. Маленькая лодка плыла с невероятной скоростью, но сидя внутри, юноша не чувствовал ее движения, а лишь видел, как мимо проносится тусклый мир за ее пределами. В сердце парень опасался. На верховных небесах императора он забрался на борт, и теперь те медленно растворялись вдали. Находясь в лодке, он увидел множество других миров. Из них тянулись непрерывные потоки крохотных лодок с фонарями. Циньму наблюдал издалека за темным небом этих миров и слабым светом ламп, чувствуя, как в его разуме возникают дикие, причудливые мысли. Не удержавшись, он начал фантазировать, представляя истории о странных крупномасштабных событиях, развернувшихся там. Возможно, они были меланхоличными и переполнялись скрытой горечью, а может героические, или о простой жизни людей. На самом деле это твой четвертый визит в Юду. Стоящий на носу лодки вестник смерти повесил свой фонарь и повернулся лицом к Циньму. Спокойным голосом он проговорил: «Ты родился в Юду, так что это четвертый раз». Чувствуя просыпающееся любопытство, юноша спросил: «Старший, я ничего не помню о своем рождении. Могу ли я попросить у старшего рассказать мне что-то о том дне? Твое рождение потрясло все миры Юду. В конце концов большинство важных шишек решили тебя изгнать». Циньму тщательно изучал лицо старца, но так и не смог разглядеть его настоящей внешности. «После этого, ты был изгнан. Что произошло потом, мне неизвестно». Циньму был ошеломлен, раздражаясь громким смехом. «Я был всего лишь младенцем, как я мог поднять столько шума? Тебе не кажется, что когда важные шишки решают изгнать ребенка, это немного чересчур? Это и так большая милость», — равнодушно ответил вестник смерти. «Как по мне, изгнать тебя было очень благородно с нашей стороны. После того, как ты исчез, они так обрадовались, что праздновали несколько дней подряд. А что я такого сделал?» Циньму недоумевал еще сильнее. «Что младенец мог вам сделать?» Вестник смерти не ответил. Крохотная лодка вошла в другой мир, проплывая сквозь. Спустя некоторое время они попали в крохотный мирок внутри него. Циньму поднял голову, смотря на солнце, луну и пять элементов, а также на невероятно красивые звезды в небе. Все они сияли разными цветами. В небе возвышался божественный мост, на котором стоял исконный дух в форме бога. «Мы в божественном сокровище сильного практика области божественного моста», — удивился Циньму. Мы действительно вошли в него. Вестник смерти достал блокнот и открыл его. Найдя нужное имя, он проговорил: «Ханч Жень, твоя жизнь закончена. Я заберу тебя через 3 дня, закончи все, что считаешь важным». Исконный дух посмотрел вниз со смутным взглядом. «Понимаю. Спасибо, что подарил мне 3 дня, вестник смерти». Старик кивнул. Его маленькая лодка покинула крохотный мир, возвращаясь в Юду. Они продолжали двигаться вперед. При рождении человек заключает соглашение с графом Земли, обещая, что его душа отправится в Юду после смерти. Вестник смерти, который должен был с тобой связаться, собирался посетить твое божественное сокровище жизни и смерти и передать приказ графа Земли, но сокровище на твоем теле не позволило ему этого сделать. Именно поэтому мне не осталось другого выбора, кроме как отправиться в мир живых на твои поиски. Чем дольше откладывать эту проблему, тем хуже она для тебя закончится. Недоумевая еще сильнее, Цинь Му с улыбкой спросил: «Я все еще нахожусь в области 7 звезд, поэтому мое божественное сокровище жизни и смерти еще не открылось. Как тогда вестник смерти сможет в него войти? Оно закрыто для тебя, но не для вестников смерти. Когда мы проникаем в божественное сокровище жизни и смерти, чтобы передать кому-то послание, мы будто дарим ему сон», — проговорил вестник смерти. «Тем не менее, твое сокровище не впустило нас внутрь и не позволило этого сделать». Цинь Му достал нефритовую подвеску, спрашивая: «Это то сокровище, о котором ты говоришь? Откуда оно у меня? На нем какое-то проклятие? Носи его, никогда не снимай», — поспешно предупредил его старик. Цинь Му оставалось лишь спрятать подвеску под рубашку. Вестник смерти вдруг слегка насторожился и достал желтую бумагу для талисманов, приклеивая ее на лицо Цинь Му. Затем он снял фонарь, освещая его светом тьму вокруг. «Что за друг Да скрывается во тьме?» Проделав 2 дырки в бумаге, Цинь Му осмотрелся. Вокруг было темно, и он не мог ничего разглядеть. Внезапно свет фонаря упал на скользкое тело. Оно быстро двигалось, своей чешуей отражая всевозможные цвета, мгновенно исчезая во тьме. Вестник смерти что-то невнятно пробормотал себе под нос, прежде чем усмехнуться. «Это тот, с кем хочет встретиться граф Земли, так что не пытайся сделать ничего дурного. В противном случае ты не сможешь расплатиться за свой проступок». Снаружи от лодки послышался мягкий смех, и во тьме загорелись странные дьявольские глаза, окружая ее со всех сторон. «Раз уж граф Земли хочет с ним встретиться, мы не будем мешать. В конце концов, мы тоже живем в Юду и ценим свое место под графом Земли. Тем не менее, у нас есть свои владыки, которые отдали приказ найти парня». Голоса, смешанные со странным смехом, раздавались со всех сторон. Они напоминали червей, ползающих внутри чьего-то тела, любящих поговорить, прежде чем вцепиться зубами за кость. «Владыка, равный небесам, ты генерал-повелитель небесных талисманов, покойный владыка Юду, поэтому мы должны демонстрировать к тебе кое-какое уважение. Тем не менее, ты закрыл его лицо, и мы не можем убедиться в его личности. Как тогда нам отвечать перед своими владыками? Сними желтый талисман, и мы позволим тебе уйти». Вестник смерти усмехнулся, и глаза вокруг внезапно закрылись, исчезая. Им навстречу поплыла 2-я лодка, на которой стоял старец, освещающий окрестности фонарем. Бесчисленные скользкие существа во тьме начали убегать от света. Взгляд Цинь Му дрогнул, он разглядел во тьме все больше и больше маленьких лодок, плывущих им навстречу. Все они сливались с их лодкой, а вестники смерти со стариком на ней. В мгновение ока 67 лодок и вестников превратились в одну. «Теперь нам ни о чем беспокоиться», — проговорил он. «Кто пытался нас остановить?» — тут же спросил Цинь Му. «Боги и дьяволы, засланные сюда райскими небесами», — проговорил старик, качая головой. «Группа индивидуумов, которые пожинают то, что сеют другие». Цинь Му задумался, в то время как маленькая лодка продолжала плыть вперед. Наконец он снова увидел графа Земли. Конечно, он не мог разглядеть его силуэт целиком и видел лишь рога с 9 изгибами. Последние были образованы слоями миров. Чем сильнее приближалась лодка, тем большими казались рога, являющиеся несравненной широтой размаха землями, связанными между собой бесчисленными извержениями вулканов. Бумажная лодка проплыла мимо одного из этих миров, в котором Цинь Му разглядел бесчисленные души, с трудом передвигающиеся сквозь магму. Лодка неторопливо плыла и, спустя долгое время и бесконечное количество миров на рогах графа Земли, наконец остановилась. В том месте не оказалось самого сердца ада, а лишь горстка величественных дворцов. Крохотная лодка спустилась, останавливаясь прямо перед одним из залов. Его название было написано на языке юду, и Циньму сразу же понял, что оно значит. Поместье доброжелательного святого короля, равного небесам. Вестник зашел внутрь, сообщая: «Это мое поместье. Твое тело слишком маленькое, поэтому граф земли не сможет встретиться с тобой лично. Подожди немного, скоро придет его клон и проведет допрос». Коротая время в ожидании, Циньму осматривал фрески в поместье, на которых были изображены всяческие мифы и легенды. Внезапно из центра зала потекла магма, превращая пол в кипящий камень. Затем она закружилась, и вскоре над ее поверхностью поднялась пара изогнутых рогов, следом за которыми возникло тело графа земли высотой более 30 метров. Вестник смерти поклонился и достал книгу. «Я притащил Цинь Фэнцина. Все зло, которое он совершил, записано в этой книге. Взгляните, граф земли». Циньму поспешно подошел поближе и, увидев, что книга была невероятно толстой, тут же воскликнул: «Я не делал всего этого. Мне всего лишь 18 лет, когда бы я успел столько натворить?» Магматический граф земли взял книгу, листая ее, с божественным огнем, вспыхнувшим в его глазах, он проговорил: «То, что здесь записано, ты совершил не в мире живых, а в юду. Нефритовая подвеска, которую я изготовил, все еще у тебя. Недавно я почувствовал, как ослабевала ее печать». Глава 562. Береги себя. Полное недоверие Циньму, широко распахнув глаза, ощутил, как его сердце сделало настоящий кульбит. Нефритовую подвеску изготовил граф земли. Его нефритовая подвеска должна принадлежать семье Цинь, да и он носил ее на протяжении всей своей жизни. Так при чем тут тогда графи земли? Они связаны какими-то родственными узами. Может, он учинил так много зла, что граф земли запечатал его нефритовой подвеской. Но что такого мог учинить всего лишь младенец? Он совершенно ничего не помнил об этом. К тому же на верховных небесах императора и в вечном мире каждый второй знал, что владыка культа Цинь благороден, доброжелателен и одарен широким кругозором. Как такой человек мог совершать злодеяние? Печать должно быть ослабла. Продолжая листать книгу, сказал граф земли: «Однажды несколько дьяволов и богов попытались сломать печать, но потерпели неудачу, однако печать, кажется, ослабла и почти освободила тебя. Ничего страшного, чуть позже я восстановлю ее». Скорость, с которой он просматривал страницы с сотворенными Циньму злодеяниями, была воистину феноменальна, и уже вскоре он дошел до последней страницы и сказал: «На зловещих землях верховных небес императора, сын семьи Цинь, Цинь Фэнцин, использовал проводник души и нарушил правила юду, силой захватив 48 тысяч душ, плюс ко всему, ранив вестника смерти. Касательно использования проводника души и похищения 48 тысяч душ, тут да, виноват, но к ранению вестника смерти я отношения не имею. Это сделал владыка звезды семи убийств Вэйлиа, все претензии к нему». Повернув голову, граф земли посмотрел на старшего вестника смерти и спросил: «Вестника смерти ранил владыка звезды семи убийств Вэйлиа?» Ранее в книге жизни и смерти было имя владыки звезды семи убийств Вэйлиа, но после его смерти и рассеяния души 20 тысяч лет назад записи были удалены, поэтому он больше не находится в юрисдикции юду. Причина, по которой 48 тысяч душ ускользнули из юду, заключалась в основном в том, что Цинь Фэнцин помог владыке звезды семи убийств Вэйлиа вернуть и восстановить свою душу. За ранение вестника смерти в книге Цинь Фэнцина определенно должна быть соответствующая записать. В конце концов он еще жив, и его имя числится в книге жизни и смерти, ответил старший вестник смерти, являющийся клоном доброжелательного святого короля, равного небесам. Граф земли посмотрел на Циньму и сказал: «Ты согласен, что под твоим именем мы оставим такую запись?» «Нет», — незамедлительно ответил юноша. «Запиши это под его именем». Магматический граф земли тут же обратился к старшему вестнику смерти: «Когда придет время, мы вернемся к этому делу». Немедленно помрачнев в лице, Циньму риторически спросил: «Если вы в любом случае собираетесь записать это под моим именем, зачем было спрашивать?» Однако даже несмотря на возмущение, когда граф земли сказал, что лишь в будущем снова вернется к этому делу, в его сердце расцвела надежда. Слова графа земли означали, что в данный момент он просто хотел поговорить с ним о причинах и последствиях его действий, а не искать возмещений, как минимум сопряженных с наказаниями. Граф земли закрыл толстую книгу и опустил голову, чтобы посмотреть на крошечного Циньму, находящегося под ним. Почему ты нарушил порядок Юду и призвал эти души в мир живых? Ты что-то вспомнил? Может быть, какие-нибудь образы Юду мелькают в твоей голове?» Циньму взглянул на него глупым, недоумевающим взглядом и покачал головой. «Когда меня отпр выперли из Юду, мне было около 2 месяцев. Так, какие образы у меня могли остаться в голове? А касательно душ, у меня не было выбора, я был вынужден». Рассказав им о причине, почему он исполнил проводник души, он остановился, спокойно ожидая своего наказания. Граф Земли продолжал смотреть на него и спустя некоторое время спросил: «Неужели в твоей голове не мелькают образы? Ты ничего не помнишь? Что я могу вспомнить?» Покачав головой, с улыбкой спросил Циньму: «Если ты ничего не помнишь, как ты овладел языком Юду?» Граф Земли смотрел на него так, словно видел его насквозь. В этот момент он начал медленно и четко выговаривать каждое слово. «Владение языком Юду позволяет совершенствовать пути, навыки и божественные искусства Юду, открывающие врата к божественным сокровищам пути дьявола. Разве тебе не интересно, как ты смог открыть их? Дьяволы являются потомками дьявольских богов в Юду, поэтому они могут открывать свои божественные сокровища пути дьявола. И тебе не интересно, почему ты тоже можешь это сделать?» — спросил старший вестник смерти. «Интересно», — с любопытством посмотрел на него Циньму. «Как я смог открыть божественные сокровища пути дьявола и пути бога? Это потому, что ты потомок деревни Беззаботной, а также форма жизни, рожденная в Юду», — начал было отвечать старший вестник смерти. «Ему не нужно знать это», — тут же вклинился граф Земли, «и нам не нужно все ему разжевывать. Его вызвали на допрос, а не выуживать из нас факты». Старец быстро пришел к некому осознанию и с улыбкой посетовал: «Ему все-таки удалось вытянуть из меня один факт. Он смотрел на меня со своим гнусавым выражением лица, и я попался на его уловку». Циньму покраснел и смущенно оправдался: «Мне стало очень любопытно, поэтому я и обратился с вопросом к покойному владыке. У меня даже в мыслях не было вытягивать из вас какие-то факты. Я еще ребенок, которому исполнилось лишь 18. Старший вестник смерти покачал головой. «Похоже, сейчас он не врет». Граф Земли кивнул и сказал: «Всем этим уловкам он научился у живых. При рождении он не имел таких навыков, но тренировки изменили его. В таком случае, что является правдой, а что враньем из всего сказанного им?» Граф Земли, казалось бы, зная Циньму как облупленного, моментально ответил: «Когда сопляк говорил о душах и причинах их призыва в мир живых, он не врал. После этого он, казалось, очень много говорил, вот только все сказанное им было не по существу. Он просто пытался выудить из нас факты и крупицы информации». Старец подробно обдумал произошедшее и осознал, что все было именно так. «Не я такой, старики в деревне научили меня быть таким. У меня правда нет никаких воспоминаний о Юду». «Это правда», — сказал граф Земли. «Печать до сих пор на месте. Должно быть, в тебе проснулись только воспоминания о языке, но все пережитые моменты тебе недоступны». Под ручьями заструился по лбу Циньму, и он спросил: «В прошлом я убил несколько человек, это сделает мои грехи тяжелее? Даже не пытайся надуть меня, смотри, сейчас он попытался выудить из меня информацию», — проговорил граф Земли. «Однако то, что он спросил, отнюдь не секрет, можешь ему ответить. За все злодеяния, совершенные при жизни, люди будут отвечать после смерти. Юду не место для суда, а место смерти», — решил ответить старец. «Если умершие не виновны в совсем уж ужасных преступлениях и не нарушали порядков Юду, они не будут съедены графом Земли», — юноша вздохнул с облегчением, но старец еще не закончил. «Тем не менее тех, кто виновен, ожидает страдания от грехов и сожжения огнем кармы, что крайне болезненно. Граф Земли ест их, чтобы поглотить их грехи и огонь кармы. Кстати, такие люди, как ты, которые нарушают порядки Юду и не позволяют мертвым людям оставаться мертвыми, также съедаются графом Земли». Циньму снова занервничал, а старший вестник смерти, видя его неспокойное лицо, удовлетворенно кивнул самому себе. «Однако Юду не лезет в дела живых. Ты еще жив, поэтому мы ничего не можем тебе сделать, и нам остается только ожидать твоей кончины. Покойный владыка, он снова обманул тебя своим выражением лица», — подытожил граф Земли. Ошеломленный старец воскликнул: «Но он же просто хотел поинтересоваться, накажем ли мы его сейчас или нет». «Да, от него и правда трудно защит». «Тихо, я еще не закончил с ним», — оборвал речь магматический граф Земли, а после опустил голову вниз, чтобы вновь посмотреть на Циньму. Циньму молча стоял и смотрел на них. Граф Земли посмотрел на его покорное выражение лица и на некоторое время задумался, прежде чем все же решить больше ничего не говорить. Он слегка приподнял палец, вынуждая нефритовую подвеску соскользнуть с шеи юного владельца и упорхнуть в его ладонь. Затем он обломал на голове один из рогов и, воткнув его вниз, заставил погрузиться внутрь подвески и бесследно исчезнуть. Огненные кольца распространились от нефритовой подвески, прежде чем постепенно рассеяться. Затем подвеска взлетела и вернулась на шею Циньму, который тут же спрятал ее под рубашкой, держа к себе поближе. Граф Земли махнул рукой и проговорил: «Я хотел посмотреть на печать подвески. Все в порядке, можешь отправлять его обратно. Поболтаем обо всем после того, как ты умрешь», — старший вестник смерти поспешно сказал. «После смерти не станет ли он вновь те?» Магматический гигант бросил на старца взгляд, и тот сразу же вспомнил, что ему было велено держать язык за зубами. Оставшуюся часть предложения он проглотил, банально прикусив язык. Тело графа Земли свернулось в кружащемся магматическом вихре, но его голос исходил из него достаточно четко, не позволяя никому прикасаться к своей подвеске. «А ты, покойный владыка, на протяжении всего пути не разговаривай с ним. Граф Земли, я хочу встретиться с матерью, это возможно?» — торопливо окликнул Циньму. Но граф Земли уже исчез. Циньму замер с пустым выражением лица, как вдруг резко обернулся и спросил: «Я хочу встретиться со своей матерью, я никогда ее не видел. Покойный владыка, ты знаешь, как она выглядит?» На мгновение задумавшись, старший вестник смерти кивнул, и Циньму тут же уставился на него глазами, полными ожидания. Старший вестник смерти сильно встревожился и сквозь зубы обронил: «Граф Земли приказал мне не разговаривать с тобой. Просто скажи, моя мать еще жива?» — спросил он с волнением. Старец растерянно оглянулся. Выражение лица юноши не смогло оставить его равнодушным, и он, едва заметно кивнув, сказал: «Хватит болтать, ты заставляешь меня нервничать. Я уже и так пошел против приказа графа Земли, поговорив с тобой. Иди, на верховных небесах императора еще не начался день. Я отправлю тебя обратно в мир живых». Циньму мог только последовать за ним и, сев в лодку, молча продолжить путешествие. Маленькая лодка неторопливо плыла, в итоге покидая рога и исчезая во тьме. Истинное тело графа Земли было несравнимо огромным. Циньму не знал, насколько тот высок или велик, но лодке потребовалось довольно много времени, чтобы покинуть два желтых источника девяти изгибов. Старший вестник смерти оглядывался по сторонам и время от времени поднимал фонарь, освещая все вокруг. Через некоторое время он бросил Циньму желтый талисман со словами: